Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Первый марсианский корабль спустился на Землю медленно и величественно, словно воздушный шар. Он и в самом деле напоминал монгольфьер, поскольку имел сферическую форму и обладал громадной подъемной силой, несмотря на свою металлическую конструкцию. Но больше у него не было ничего общего с земными ракетами. Ни ракетных двигателей, ни алых трубок Вентури, никаких надстроек, если не считать нескольких решетчатых рам с панелями, преломляя солнечную радиацию, они позволяли кораблю идти любым курсом. Не было даже иллюминаторов. Наблюдение велось через прозрачную полосу, идущую по толстому брюху корабля. Синекожая, жутковатая команда, собравшись около нее, молча смотрела наружу огромными фасетчатыми глазами. Сквозь прозрачную полосу они видели планету, носившую название «Земля». Даже если они и были способны к речи, никто ничего не говорил. Однако в нашем понимании никто из них не обладал даром речи. Впрочем, сейчас этого и не требовалось. Их встретило полное опустошение. Чахлая сине-зеленая трава устало никла к земле, и так до самого горизонта, где вздымались зазубренные вершины гор. Унылые кусты кое-где боролись за жизнь. Самые упрямые еще предпринимали жалкие попытки стать деревьями. Справа травяное поле прорезал длинный прямой шрам. Слишком неровной и узкой, чтобы быть дорогой, полоса являлась остатками давно исчезнувшей стены. И на все это равнодушно взирало мертвенно-бледное небо. Модель для сборки. On Energy. Капитан Скива посмотрел на свою команду и обратился к ней на языке жестов при помощи щупальцев. Альтернативой была телепатия, но для нее требовался физический контакт. Очевидно, удача от нас отвернулась. С тем же успехом мы могли приземлиться на безжизненном спутнике. Впрочем, выход наружу безопасен. Всякий, кто захочет исследовать планету, может ненадолго отлучиться. Один из марсиан спросил тоже знаками. Капитан, вы желаете первым зайти на грунт нового мира? Это не имеет значения. Если для кого-то важно первенство, я готов уступить. Скива нажал рычаг, открывающий люки шлюза. Непривычно плотный воздух наполнил корабль. «Старайтесь не переутомляться», — предупредил он. Поэт Фандер подошел к нему, и их щупальца соприкоснулись, мысли пошли через нервы конечностей. «Мы получили подтверждение тому, что увидели, подлетая к этому миру. Планета умерла. Как ты думаешь, что послужило причиной?» «Не имею ни малейшего представления». Я бы многое отдал, чтобы найти ответ на твой вопрос. А вдруг на землян обрушились природные силы, которые могут добраться до Марса? Тревога капитана передалась Фандеру через щупальца. Жаль, что эта планета находится слишком близко от нас. Будь она подальше, мы могли бы наблюдать за происходящими здесь процессами с поверхности нашего мира. А так нам мешало слишком яркое солнце. То же самое относится и к другой планете, затянутой туманами, заметил поэт Фандер. «Да, ты прав. Я боюсь того, что мы можем там найти. Если выяснится, что и она мертва, мы окажемся в тупике до тех пор, пока не сделаем огромный рывок и не вылетим из нашей системы». «Ну, это уж точно случится не при нашей жизни». «Да уж», — согласился с ним капитан Скива. «Но мы могли бы двигаться быстрее при помощи надежных друзей. А теперь придется идти вперед в одиночку». Он повернулся, чтобы посмотреть на команду. Марсиане рассыпались по мрачной равнине. «Они рады, что могут вновь погулять по твердой земле. Но что это за мир, лишенный жизни и красоты? Очень скоро им надоест, и они с радостью покинут Землю». «Тем не менее», — задумчиво сказал Фандер, — «я бы хотел получше ее изучить. Можно я возьму катер?» «Ты певчая птица, а не пилот», — возразил Скива. «Твоя задача — поддерживать нашу мораль, развлекая команду, а не носиться над незнакомым миром на катере». «Но я умею им управлять. Нас всех этому учили. Разреши взять катер, я хочу посмотреть на новый мир». «Разве ты видел недостаточно во время посадки? На что здесь смотреть? Потрескавшиеся старые дороги, города, почти обратившиеся в прах, расколотые горы, почерневшие от гори леса и кратеры, лишь немногим уступающие кратерам Луны. И никаких следов оставшихся в живых разумных существ. Лишь трава, кустарник и мелкие животные, двуногие или четвероногие, убегающие при нашем приближении. Что тут может быть интересного?» «Даже в смерти есть своя поэзия», — ответил Фандер. «Возможно, но останки вызывают отвращение». Скива содрогнулся. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Возьми катер. Кто я такой, чтобы препятствовать поэту?» «Спасибо, капитан». «Ладно, постарайся вернуться до наступления темноты». Разорвав телепатический контакт, Скива подошел к шлюзу, улегся у самого края и погрузился в размышления. У него так и не возникло желания прикоснуться к новому миру. Столько затрачено усилий, и какой жалкий результат. Он все еще размышлял о тщете их попыток, когда катер взмыл в небо. Фасетчатые глаза наблюдали, как энергетические решетки меняют угол наклона. Катер поднимался ввысь по изящной кривой. Вскоре он уже плавал в воздухе, точно мыльный пузырь. Скива вновь подумал о зря потраченных силах и не сбывшихся надеждах. Команда вернулась на корабль задолго до наступления темноты. Нескольких часов оказалось вполне достаточно. Вокруг, сколько хватало глаз, виднелись лишь трава, кустарник и жалкие деревца. Одному марсианину удалось обнаружить прямоугольный участок голой земли. Возможно, раньше здесь находилось жилище. Он принес на корабль маленький кусочек фундамента, осколок гранита, который Скива отложил, чтобы изучить на досуге. Другой нашел крошечное коричневое насекомое с шестью лапками, но его нервные окончания уловили такой отчаянный крик, что он тут же отпустил добычу на свободу. Маленькие неуклюжие животные бродили в отдалении, но прятались в норы, как только к ним приближался кто-то из марсиан. Все сошлись на том, что зловещая тишина планеты просто невыносима. Фандер опередил закат всего на половину единицы времени. Его катер пролетел под огромные черные тучи и приземлился. Через мгновение начался дождь. Марсиане стояли и с восхищением смотрели, как огромные массы воды обрушиваются на Землю. Спустя некоторое время капитан Скива сказал: «Мы должны смириться с жалкими результатами нашей экспедиции. Мы так и не выяснили причину катастрофы, которая произошла на этой планете. Возможно, следующие экспедиции, оснащенные специальной аппаратурой, сумеют дать ответ на многие вопросы. Мы лишь первопроходцы, а не исследователи. Наша миссия состоит в том, чтобы оставить этот пустынный мир и отправиться на туманную планету. Мы стартуем рано утром». Никакого ответа. Фандер последовал за капитаном в его каюту и вошел с ним в телепатический контакт. «Здесь можно жить, капитан?» «Я не уверен». Скива свернулся в кольцо на диване, положив щупальца на специальные подставки. От его кожи исходило голубоватое сияние, отражавшееся от стены. «Во многих местах камни испускают альфа-искры. Они опасны». «Я знаю, капитан, но я их ощущаю и могу избегать». «Ты?» Скива удивленно посмотрел на него. «Да, капитан. Я хочу пожить здесь». «Неужели ты хочешь остаться в этом ужасном месте?» «Да, здесь повсюду царят отчаяние и безнадежность», — проговорил поэт Фандер. «Разрушение всегда уродливо. Но мне случайно удалось отыскать маленький осколок красоты. Он радует меня. И я хочу найти его источник». «О какой красоте ты говоришь?» Фандер попытался объяснить, пользуясь новыми чуждыми понятиями. Оказалось, что это невозможно. «Нарисуй мне картинку», — приказал Скива. Фандер долго и старательно рисовал, а потом протянул картинку капитану. «А вот, пожалуйста». Скива внимательно изучил рисунок, а потом вернул его Фандеру. «Мы — личности, обладающие всеми правами, присущими личностям. Мне твоя картинка не представляется достаточно красивой, чтобы стоить хотя бы кусочка хвоста домашнего оролана. Однако я должен признать, что она не кажется уродливой. В ней даже есть нечто приятное». «Но, капитан...» «Как личность, — продолжал Скива, — ты имеешь равное право на собственное мнение, каким бы странным оно ни казалось остальным. Если действительно хочешь остаться, я не могу отказать. Но мне это кажется безумием». Он вновь посмотрел на Фандера. «Когда, по твоим расчетам, тебя заберут?» «В этом году, через год, никогда». «Возможно, за тобой никто не прилетит», — подтвердил Скива. «Ты готов к такому исходу?» «Каждый должен быть готов к ответу за свои действия», — заметил Фандер. «Верно». Однако Скива не хотел сдаваться. Ты все серьезно обдумал? Я не являюсь технической частью команды, мною не движет мысль. А что движет тобой? Мои желания, эмоции, инстинкты. Мои чувства. Да хранят нас двойные луны, нервно проговорил Скива. Капитан, спой мне песню о доме и сыграй на звенящей арфе. Не говори глупости, я не умею. Капитан, а если бы для этого потребовалось лишь хорошенько подумать, ты бы сумел? Несомненно, согласился Скива, чувствуя, что его заманивают в ловушку, но не в силах ее избежать. Вот именно, со значением сказал Фандер. Сдаюсь. Я не могу спорить с тем, кто отбрасывает принятые нормы логики и изобретает свои собственные. Тобой руководят недоступные мне понятия. Тут дело не в логике или ее отсутствии, сказал ему Фандер. Все зависит от точки зрения. Ты видишь одни аспекты, а я другие. Например? Ну, так легко ты меня не поймаешь. Я могу привести примеры. Помнишь формулу, определяющую фазу колебаний цепи? Конечно, помню. Я так и думал. Ты ведь техник. Ты зафиксировал ее в своем мозгу как некую техническую деталь. Фандер немного помолчал, задумчиво глядя на Скиву. Мне также известна эта формула. Много лет назад кто-то произнес ее в моем присутствии. Мне она не нужна. Однако я ее не забыл. Почему? Потому что формула обладает красотой ритма. Это поэзия. Скива вздохнул и сказал: «Для меня это новость». Фандер с усмешкой произнес формулу. 1 на R делить на омега L минус 1 на омега S. Идеальный ритмический строй. Через некоторое время Скива согласился. Да, формулу можно проговорить или пропеть. Можно даже танцевать под нее. А теперь я увидел это. Фандер показал на свой рисунок. Красоту, диковинную и чуждую. А там, где есть красота, обязательно должен присутствовать талант. Быть может, он все еще существует. Там, где обитает талант, можно отыскать зерна величия. В царстве величия всегда найдутся могущественные друзья. Нам нужны такие друзья. Ты победил. Скива жестом показал, что сдается. Утром оставим тебя здесь, наедине с твоей судьбой. Спасибо, капитан. Упрямство, которое делало Скиву достойным капитанского чина, заставило его предпринять перед самым отлетом последнюю попытку. Вызвав поэта в свою каюту, Скива пристально посмотрел на него. Ты не изменил своих намерений? Не изменил, капитан. А тебе не кажется странным, что я готов покинуть эту планету, даже допуская, что в ней осталось былое величие? Нет. Но почему? Слегка напрягся Скива. Капитан, я полагаю, что вы немного боитесь, поскольку испытываете такие же подозрения, как и я. А что ты подозреваешь? Что не было никакого природного катаклизма. И что жители Земли сами сделали с собой то, что они сделали. Но у нас нет никаких доказательств, растерялся Скива. Да, капитан. Фандер больше ничего не захотел говорить. «Если все это печальный результат их собственной деятельности», после долгой паузы продолжал Скива, «то как можно рассчитывать на дружбу с существами, которые вызывают страх?» «Да, ты прав, у нас мало шансов», — согласился Фандер. «Но это результат холодных рассуждений, а для меня они мало что значат, я живу надеждами». «Ну вот, опять ты отрицаешь очевидные истины ради пустой мечты». Надежды, надежды, надежды на достижение невозможного. Трудное можно совершить. Для невозможного требуется больше времени, ответил Фандер. Твои мысли сбивают с толку мой привыкший к логике разум. Каждая фраза твоя есть полное отрицание всего, что имеет смысл. Скива сделал жест, равнозначный грустному смешку. Ну ладно, так тому и быть. Он приблизился к Фандеру. Все необходимые припасы собраны внизу. Остается лишь попрощаться. Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение. Они обнялись, как это принято у марсиан. Выйдя из шлюза, поэт Фандер еще долго смотрел вслед летящей по широкой дуге сфере. Корабль беззвучно поднимался ввысь и очень скоро превратился в едва заметную точку на фоне тучи. Через мгновение он исчез. Фандер еще некоторое время постоял, глядя в небо. Потом он повернулся к саням, на которых лежали его припасы. Забравшись на переднее сиденье, он включил энергетические решетки и взлетел на несколько футов. Чем выше поднимаешь сани, тем больше расход энергии. Он решил экономить. Поди угадай, сколько придется прожить на этой планете. Фандер медленно полетел туда, где видел прекрасную вещь. Позднее он нашел маленькую сухую пещеру в холме, возле которого находилась цель его путешествия. Он потратил 2 дня на то, чтобы расширить пещеру при помощи энергетического луча, выровнять стены, потолок и пол, и еще полдня очищал ее от кварцевой пыли. После этого он сложил свои запасы в дальнем конце подземелья, поставил сани у входа и загородил его силовым полем. Теперь у него был дом. В первую ночь он долго не мог заснуть. Молча лежал в пещере. Жилистое, узловатое существо, испускающее синее свечение, с огромными глазами пчелы, лежал и прислушивался к арфам, играющим в 60 миллионах миль. Кончики его щупальцев, предназначенные для телепатического контакта, тщетно искали партнера для песни. Темнота была почти полной, весь мир погрузился в чудовищную тишину. Слуховые органы Фандера пытались различать привычные голоса песчаных лягушек, но здесь их не было. Ему хотелось уловить монотонное гудение ночных жуков, но они также тут не водились. Лишь однажды какое-то существо завыло на больной лик луны, а потом вновь воцарилась тишина. Утром он помылся, поел, уселся на сани и исследовал развалины небольшого городка. Однако не нашел ничего, что могло бы удовлетворить его любопытство, лишь груды бесформенного мусора среди прямоугольных фундаментов домов. Он попал на кладбище давно разрушенных, уже почти превратившихся в ничто строений. Вид с высоты 500 футов дал ему лишь одну полезную информацию. Судя по планировке города, когда-то здесь жили существа методичные и аккуратные. Но аккуратность сама по себе еще не является красотой. Он вернулся в пещеру и нашел утешение в созерцании той вещи, которая красотой обладала. Исследования продолжались не так систематически, как если бы их проводил Скива, но в соответствии с меняющимися прихотями Фандера. Иногда ему попадались животные поодиночке или группами, но ни одно из них не напоминало обитателей Марса. Некоторые бросались бежать, когда сани пролетали над ними. Другие прятались в норы, сверкнув абсурдно белым хвостом. Третьи, обладатели 4 ног, вытянутой морды и острых зубов, охотились стаями и встречали его злым хриплым лаем. На 7-й день в глубокой прогалине, ближе к северу, он заметил несколько существ, крадущихся друг за другом. Он узнал их с первого взгляда, ведь именно их он искал. Узнал и восторженно затаил дыхание. Они были оборванными, грязными, мелкими, но красивая вещь подсказала ему, что это те, кто его интересовал. Прижимаясь к земле, он заставил сани описать дугу, которая привела его к дальнему концу прогалины. Теперь он смог лучше их разглядеть, даже покрытые грязью розовые худые ноги. Сани скользнули вниз, и он оказался на прогалине. Существа удалялись от него, внимательно и настороженно глядя вперед, будто высматривая врага. Его беззвучное приближение сзади прошло незамеченным. Но тот, кто шел последним, обманул Фандера. Когда тот свесился с саней, готовясь схватить существо с гривой желтых волос, и длинные щупальца уже потянулись вперед, намеченная Фандером жертва, повинуясь шестому чувству, бросилась на землю. Щупальца не достали совсем немного, но он успел заметить испуганный взгляд серых глаз. Миг спустя ловкий маневр саней позволил марсианину подхватить следующего в цепочке, не сумевшего проявить такую же ловкость. Это существо оказалось темноволосым, более крупным и сильным. Оно отчаянно сопротивлялось, но сани быстро набирали высоту. Затем существо сумело обернуться и посмотрело прямо на Фандера. Результат получился совершенно неожиданным для него. Лицо существа побелело, оно закрыло глаза и безвольно упало на дно саней. Оно все еще не шевелилось, когда Фандер принес его в пещеру, но сердце продолжало биться, а легкие поглощать воздух. Осторожно положив добычу на свою постель, Фандер отошел к выходу из пещеры, чтобы дать существу возможность немного прийти в себя. Вскоре оно пошевелилось, село и бессмысленно уставилось в противоположную стену. Потом его черные глаза стали осматривать пещеру. Наконец, существо заметило Фандера, освещенного льющимся снаружи светом. Глаза существа округлились, и оно принялось издавать громкие звуки, пытаясь покинуть пещеру сквозь каменную стену. Звуки были такими ужасными, что Фандер выскочил из пещеры и оставался снаружи на холодном ветру до тех пор, пока шум не стих. Через пару часов он осторожно вернулся в пещеру, чтобы покормить пленника, но реакция того была такой истерической и произвела на Фандера столь тяжелые впечатления, что он бросил пищу и убежал, сам охваченный страхом. Пища оставалась нетронутой в течение следующих двух дней. На третий, когда существо осмелилось немного поесть, Фандер вошел в пещеру. Хотя марсианин не приближался к мальчику, тот забился в дальний угол, бормоча: «Дьявол, дьявол!» Его глаза заметно покраснели. «Дьявол», — подумал Фандер, который не мог повторить слово вслух. «Интересно, что это означает?» Щупальцем, предназначенным для беседы, он попытался изобразить нечто успокаивающее. Напрасно. Мальчик смотрел на него со страхом и отвращением. Он явно ничего не понимал. Тогда Фандер решил дотронуться до своего пленника щупальцем, чтобы войти в телепатический контакт. Тот отскочил, как от ядовитой змеи. «Терпение», — напомнил себе Фандер. «Невозможное требует больше времени». Периодически он появлялся в пещере, принося еду и воду. Теперь он ночевал на жесткой влажной траве у входа под низкими небесами, пока его пленник или гость спал на удобной кровати в теплой пещере под защитой надежного силового экрана. Наконец наступил момент, когда Фандер проявил несвойственную поэтам проницательность. На восьмой день Фандер заметил, что пленник регулярно забирает пищу и сам расположился, чтобы поесть у входа в пещеру, откуда мог видеть мальчика. Поэт быстро убедился в том, что аппетит туземца не пострадал. Эту ночь Фандер провел в пещере возле силового экрана на максимальном расстоянии от мальчика. Тот долго не смыкал глаз, внимательно наблюдая за марсианином, но ближе к рассвету не выдержал и погрузился в сон. Новая попытка объясниться при помощи жестов опять не принесла успеха. Пленник по-прежнему отказывался прикоснуться к протянутому щупальцу. Тем не менее, Фандер кое-чего достиг. Медленно, но верно, пленник привыкал к внешности марсианина. Она уже не вызывала прежнего отвращения. На следующий день Фандер добился успеха. У мальчика случилось несколько приступов эмоциональной болезни, во время которых он лежал на животе и производил тихие звуки, а из глаз текла вода. В такие моменты марсианин чувствовал себя совершенно беспомощно. Во время очередного приступа он незаметно подобрался к постели и открыл ящик, стоявший рядом с ней. Из ящика он вынул маленькую электроарфу, включил ее и с любовью коснулся струн. Потом начал наигрывать, подпевая себя мысленно, поскольку вслух прилично петь не умел. Мальчик перестал вздрагивать и сел, обратив все свое внимание на искусные движения щупальцев, извлекавших из арфы музыку. Когда Фандер решил, что пленник окончательно успокоился, он взял последние аккорды и протянул арфу туземцу. Мальчик не знал, как поступить. Фандер не приближался к нему, а держал арфу длинным щупальцем. Мальчику пришлось сделать 4 шага, чтобы забрать музыкальный инструмент. Дальше все пошло быстрее. День за днем они играли вместе, а иногда музицирование продолжалось и после заката солнца. Постепенно расстояние между ними стало уменьшаться. Наконец, они уже могли сидеть рядом. Мальчик все еще не научился смеяться, но вел себя гораздо спокойнее. Он теперь умел извлекать простые мелодии из инструмента и даже гордился своими достижениями. Однажды вечером, когда уже стемнело и неизвестные существа вновь завыли на луну, Фандер в сотый раз предложил свое щупальце. Мальчик всегда отвергал любые прикосновения, хотя и не понимал, зачем они нужны. Но сейчас 5 пальцев сжали щупальце, чтобы доставить хозяину пещеры радость. И в отчаянной надежде, что человеческая нервная система устроена так же, как марсианская, Фандер тут же излил свои мысли, опасаясь, что его гость отдернет руку. «Не бойся меня. Я не властен над своей внешностью, как ты не властен над своей. Я твой друг, твой отец и твоя мать. Ты нужен мне не меньше, чем я тебе». Мальчик отпустил его и начал тихонько всхлипывать. Фандер положил щупальце на мальчишеское плечо и принялся поглаживать. Эти движения он почему-то считал типично марсианскими. По какой-то необъяснимой причине всхлипывания усилились. И тогда, безуспешно пытаясь понять, что необходимо сделать, Фандер покорился инстинктам, обнял мальчика длинным щупальцем и прижал к себе. Постепенно всхлипывания смолкли, и ребенок заснул. Только после этого Фандер понял, что мальчик совсем маленький, и всю ночь не выпускал его из своих объятий. Первый шаг был сделан, но прошло еще немало времени, прежде чем они начали разговаривать. Мальчику пришлось научиться управлять своими мыслями, поскольку сам Фандер не мог разобраться в их мешанине. «Как тебя зовут?» Фандер увидел картину быстробегущих ножек. «Бегун?» Он получил подтверждение. «А какое имя ты дашь мне?» Перед мысленным взором марсианского поэта появились чудовища. «Дьявол?» Картина исчезла. Фандер почувствовал, что мальчик смущен. «Пусть будет дьявол», — решил Фандер, который был начисто лишен предрассудков. «А где твои родители?» — продолжал он. И вновь какая-то путаница. «У тебя обязательно должны быть родители. У каждого есть отец и мать, ведь так? Ты помнишь своих родителей?» Нечеткие, сумбурные картины. Взрослые оставляют детей. Взрослые избегают детей, словно боятся их. «Каковы твои первые воспоминания?» «Большой мужчина идет рядом со мной. Потом несет. Потом мы снова идем». «Что с ним случилось?» «Ушел. Сказал, что заболел. Сказал, что я тоже могу заболеть». «Давно?» Смущение. Фандер решил изменить подход. «А остальные дети? У них тоже нет родителей?» «Тоже». «Но теперь у тебя есть я, не так ли, бегун?» «Да», — ответил мальчик с сомнением. Фандер продолжал. «С кем ты хотел бы жить, со мной или с теми детьми?» Он дал мальчику подумать, а потом уточнил. «Или со мной и с ними?» «Да, вместе», — без колебаний ответил бегун. Его пальцы перебирали струны арфы. «Ты поможешь мне завтра найти их и привезти сюда?» «Да». «Если они будут бояться, ты скажешь им, что я не опасен?» «Конечно», — ответил бегун, облизнув губы и выпятив грудь. «Может быть, ты хочешь пойти прогуляться со мной? Ты слишком долго пробыл в пещере. Тебе будет полезно немного размяться». «Да». И они вместе вышли из пещеры. Один шел, быстро переставляя ноги, другой полз. Как только ребенок оказался под открытым небом, его настроение сразу же улучшилось. Как будто вид облаков, прикосновение ветра к коже и запах травы открыли ему, что он больше не пленник. Его прежде грустное лицо оживилось, он восклицал что-то непонятное, один раз даже рассмеялся без всякой причины. Дважды он брал Фандера за щупальца и говорил ему что-нибудь, и делал это естественно, словно так было всегда. Модель для сборки. On Energy. На следующее утро они уселись в сани. Фандер устроился на переднем сиденье и взялся за рычаги управления. Бегун расположился у него за спиной, держась руками за пристежной ремень. На небольшой высоте они полетели к прогалине. По пути они часто видели животных с белыми хвостами, которые тут же прятались в норах. «Они вкусные», — заметил бегун, коснувшись чуткого кончика щупальца Фандера. Фандеру стало не по себе. «Туземцы едят мясо!» И только после того, как он ощутил чужой стыд и извинения, он понял, что бегун прочитал его мысль. Однако тут была и положительная сторона. Фандер понял, что бегуну не безразлично его мнение. Через 15 минут им повезло. Они находились немного южнее прогалины, когда бегун радостно закричал и показал вниз. Маленькая золотоволосая фигурка стояла на вершине небольшого холма и зачарованно смотрела в небо. Вторая фигурка с такими же длинными, но рыжими волосами поднималась вверх по склону, тоже с удивлением глядя вверх. Однако дети быстро пришли в себя и побежали прочь, как только сани развернулись и полетели к ним. Не обращая внимания на вопли и отчаянные рывки у себя за спиной, Фандер спикировал и поймал сначала одного ребенка, а потом другого. Удерживать обоих и управлять санями, набирающими высоту, оказалось очень непростой задачей. Если бы дети сопротивлялись, то у него ничего бы не получилось. Однако они сразу же затихли. Сначала они кричали, но как только Фандер их схватил, расслабились и закрыли глаза. Они поднялись на высоту в 1500 футов, когда раздался оглушительный гром. Сани содрогнулись, кусок металла отвалился от обшивки, что-то просвистело мимо и скрылось в облаках. «Седая башка!» — закричал бегун, подпрыгивая за спиной у Фандера, но стараясь держаться подальше от края саней. «Он в нас стреляет!» Произнесенные им слова не имели для марсианина ни малейшего смысла. К тому же все щупальца были заняты, а мальчик забыл установить контакт. Выровняв сани, Фандер максимально увеличил скорость. Несмотря на полученные повреждения, летательный аппарат отлично держался в воздухе. Он нес своих седоков прочь, рыжие и золотые волосы детей развивались на ветру. И все же приземление возле пещеры получилось не слишком удачным. Сани ударились о землю и 40 футов промчались по траве. Сначала Фандер позаботился о детях. Отвел их в пещеру, посадил на постель и только после этого вернулся, чтобы осмотреть сани. Он обнаружил 12 глубоких вмятин на днище и 2 глубокие борозды на боку. Затем он вошел в контакт с бегуном. «Что ты пытался мне сказать?» «Седая башка в нас стрелял!» Перед мысленным взором Фандера возник высокий беловолосый старик с трубчатым оружием на плече, которое извергало пламя в небо. Беловолосый старик. Взрослый. Он крепко сжал пальцы бегуна. «А кто тебе этот взрослый человек?» «Никто. Он живет в убежище неподалеку от нас». Возникло изображение сильно поврежденного длинного бетонного сооружения со следами давно пришедшей в негодность осветительной системы на потолке. Старик жил на одной половине убежища, дети на другой. Он был всегда мрачен и неохотно общался с детьми, однако всегда приходил на помощь, если им угрожала опасность. У него были ружья. Однажды он убил много диких собак, которые съели 2 детей. «Люди оставили нас рядом с убежищем, потому что у седой башки есть ружья», — сообщил бегун. «Но почему он не живет вместе с детьми? Они ему не нравятся?» «Не знаю», — бегун задумался. «Однажды он нам сказал, что старые люди могут сильно заболеть и заразить молодых, и тогда мы все умрем. Возможно, он боится, что мы умрем из-за него». Тут у бегуна уверенности не было. Получалось, что люди болеют какой-то очень опасной болезнью, которой особенно подвержены взрослые. Они без колебаний оставили своих детей после вспышки этой болезни, рассчитывая, что дети сумеют выжить. Взрослые выбирали смерть в одиночестве, жертвуя всем ради потомства. Однако седая башка считается совсем старым. Быть может, ребенок преувеличивает. «Я должен поговорить с седой башкой». «Он будет стрелять», — уверенно заявил бегун. «Теперь он точно знает, что ты меня забрал. Он будет ждать и подстрелит тебя, как только появится возможность». «Мы должны найти способ этого избежать». «Как?» «Когда эти 2 детишек станут моими друзьями, я отвезу вас обратно в убежище. Вы найдете седую башку и скажете ему, что я не такой гадкий, как кажется». «Я не считаю, что ты гадкий», — заявил бегун. И перед мысленным взором Фандера возникло странное существо с нечеткими очертаниями тела и ясным человеческим лицом. Новые пленники оказались девочками. Фандер сразу это понял, поскольку они были миниатюрнее, чем бегун, и от них исходил нежный и сладкий запах. Это усложняло ситуацию. Пускай это всего лишь дети, пускай живут в убежище вместе, пока они на его попечении, он не может допустить подобного непорядка. В определенных аспектах Фандер был существом очень строгим. Вот почему он сразу же сделал для себя и бегуна еще одну пещеру, совсем маленькую. Девочки не видели его 4 суток. Он держался в стороне, а бегун носил им пищу, утешал и готовил к встрече с необычным существом. На 5-й день Фандер появился, чтобы они могли издали его рассмотреть. Проделанная бегуном подготовка лишь отчасти помогла. Девочки не стали плакать, но побледнели и прижались друг к другу. Фандер немного поиграл на арфе и ушел. Потом вернулся и поиграл еще. На следующий день, благодаря постоянным уговорам бегуна, одна из девочек решилась взять марсианина за щупальца. Он ощутил смесь боли, желания и детской тоски. Фандер вышел из пещеры, отыскал дерево и вырезал человеческую фигурку. Фандер не был скульптором, но обладал природной ловкостью и точностью движений, а его поэтическая сущность через щупальца передалась статуэтке. Закончив работу, он одел фигурку как землянина и нарисовал лицо, довольное, с губами растянутыми и изогнутыми в так называемой улыбке. Он отдал куклу девочке, как только она проснулась ранним утром. Она схватила подарок и в широко раскрытых глазах промелькнула радость. Прижав куклу к худенькой груди, маленькая землянка принялась ее укачивать, и Фандер понял, что отношения чуточку улучшились. Хотя бегун ясно дал понять, что осуждает напрасную трату сил, Фандер сделал второго человечка. Это не заняло много времени. Теперь он действовал гораздо увереннее. К середине дня он вручил куклу второй девочке. Она приняла игрушку со смущением и благодарностью и с такой силой прижала к груди, словно кукла значила для нее больше, чем весь остальной мир. Она даже не обратила внимания на то, что Фандер находится совсем рядом, и когда он протянул к ней щупальце, рассеянно его взяла. «Я люблю тебя», — просто сказал он. Ее разум еще не умел вести телепатические разговоры, но огромные глаза потеплели. Фандер сидел на санях. Они приземлились в миле к востоку от убежища. Он смотрел вслед трем детям, которые, держась за руки, шагали к длинному строению. Бегун был явным лидером. Он шел первым, всячески показывая, что знает, как надо действовать. Тем не менее, девочки часто останавливались, чтобы помахать рукой странному существу с удивительными глазами, которое осталось ждать у них за спиной. И Фандер махал в ответ, всякий раз используя знаковые щупальца, поскольку ему даже в голову не приходило, что можно помахать и другим. Вскоре дети скрылись за холмиком. Он, не покидая саней, смотрел по сторонам фасетчатыми глазами, изредка поглядывая на небо, готовое разразиться дождем. До самого горизонта земля сохраняла серо-зеленый цвет. Фандера окружали тусклые, скучные цвета, и нигде ни пятнышка белого, золотого или алого, как на лугах Марса. Повсюду бесконечные безжизненные поля и сияющие синего неба. Вскоре появилось существо на четырех ногах с длинной узкой мордой и завыло. Жуткий звук эхом прокатился по открытой местности. И тут же примчались сородичи. 2, 10, 20. Их наглость росла пропорционально числу. Вскоре собралась огромная стая, и они начали подбираться к Фандеру, подбадривая друг друга рычанием и демонстрируя острые клыки. Затем последовала неожиданная и незаметная групповая команда, и вся стая со злобным лаем бросилась вперед. В красных глазах виднелась безумная жажда крови. И хотя вид существ, алчущих мяса, пусть даже необычного синего мяса, вызвал отвращение, Фандер не испугался. Он передвинул рычаг на одно деление, решетки переместились, и сани поднялись на 20 футов. Добыча ускользнула с такой легкостью, что стая диких собак совершенно рассвирепела. Они прыгали вверх, стремясь добраться до врага, падали одна на другую и вновь повторяли свои бессмысленные попытки. При этом они оглушительно лаяли. От них исходил едкий запах сухих волос и животного пота. Сидя в презрительной позе, Фандер не мешал собакам бесноваться внизу. Они бегали по кругу, негодующе лаяли и злобно кусали друг друга. Так продолжалось до тех пор, пока со стороны прогалины не донеслись выстрелы. 8 собак упали замертво. 2 поползли на брюхи, 10 завизжали и бросились на утек на трех ногах. Остальные помчались вдогонку за своими ранеными сородичами, чтобы прикончить их. Фандер опустил сани. На холме вместе с седой башкой стоял бегун. Старик опустил оружие, задумчиво потер подбородок и неторопливо зашагал к саням. Остановившись в 5 ярдах от марсианина, старый землянин вновь почесал в бороде и сказал: «Ужасно выглядит твой знакомец. Не дать не взять, из кошмарного сна явился». «С ним бесполезно разговаривать», — сообщил мальчик. «Нужно взять его конечность и... Ой, я ведь рассказывал тебе». «Знаю, знаю». Седая башка нетерпеливо отмахнулся от бегуна. «Всему свое время. Я прикоснусь к нему, когда буду готов». Он стоял, не сводя с Фандера светло-серых проницательных глаз. Потом что-то пробормотал себе под нос. Наконец он сказал: «Ладно, пора». И протянул руку. Фандер вложил в ладонь старика кончик щупальца. «Он холодный», — заметил седая башка, сжав щупальца. «Холоднее, чем змея». «Он не змея», — сердито возразил бегун. «Успокойся, я этого не говорил». «И он не похож на змею», — настаивал на своем бегун, который никогда не держал в руках змею и не испытывал желания попробовать. Фандер направил старику такую мысль. «Я пришел с четвертой планеты. Ты понимаешь, что это означает?» «Я не невежда», — вслух ответил седая башка. «Нет необходимости отвечать вслух. Я воспринимаю твои мысли так же, как вы воспринимаете мои. Твой ответ звучит гораздо четче, чем у мальчика, и я хорошо тебя понимаю». Старик в ответ только фыркнул. «Я хотел встретиться и поговорить со взрослым, поскольку дети не могли мне многого рассказать. У меня есть вопросы. Ты ответишь на них?» «Посмотрим», — сказал седая башка с хитрой усмешкой. «Хорошо. Ты можешь отвечать только на те вопросы, на которые пожелаешь. Я хочу только одного — помочь жителям Земли». «Почему?» — спросил седая башка, пытаясь понять, в чем выгода марсианина. «Нам нужны умные друзья». «Зачем?» «Нас мало на планете, и нам не хватает ресурсов. Посетив ваш мир и туманную планету, мы их практически исчерпаем. Но с вашей помощью мы сможем добраться до более далеких планет. Я полагаю, что если мы поможем вам сейчас, вы окажете нам помощь завтра». Продолжение рассказа Эрика Фрэнка Рассела «Милый дьявол» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение. Седая башка погрузился в раздумья, позабыв, что его мысли открыты для марсианина. Подозрительность лежала в основе всех его размышлений. Подозрительность, основанная на жизненном опыте и недавней истории человечества. Но он не мог не ощутить искренности марсианина, ведь их разумы общались напрямую. «Что ж, звучит неплохо», — сказал старик. «Продолжай». «Что привело к такому запустению?» — спросил Фандер, поведя щупальцем вокруг. «Война», — угрюмо ответил седая башка. «Наша последняя война. Вся планета сошла с ума». «Но как такое могло произойти?» «Хороший вопрос». Седая башка надолго задумался. «Наверное, тут разные причины. Накопилось слишком много противоречий». «И в чем они состояли?» «Люди были разными. Отличались друг от друга цветом кожи и своими убеждениями и не могли договориться. Некоторые народы увеличивались намного быстрее, чем другие. Им требовалось все больше места и пищи. А лишнего места и еды не осталось, поэтому развиваться можно было только за счет соседей. Мой старик успел многое рассказать перед смертью. Он постоянно повторял, что если бы у людей хватило ума контролировать свою численность, то...» «Твой старик?» – перебил его Фандер. «Ты имеешь в виду своего родителя, отца? Разве все это произошло не при твоей жизни?» «Нет, я ничего этого не видел. Лишь отец отца моего отца был свидетелем тех событий». «Давайте вернемся в пещеру», – вмешался бегун, которому надоел этот безмолвный разговор. «Я хочу показать нашу арфу». Взрослые не обратили на мальчика внимания, и Фандер продолжал. «Как ты думаешь, много людей уцелело?» «Трудно сказать». Седая башка заметно помрачнел. «Никто никто не знает, сколько осталось на другом полушарии. Быть может, они продолжают убивать друг друга или умирают от голода и болезни. О какой болезни ты говоришь? Я не помню, как она называется. Седая башка смущенно почесал в затылке. Мой старик говорил несколько раз, но я давно забыл. И что толку, если бы я помнил ее название? Болезнь — оружие войны. Ее создали, чтобы поражать врага, и она до сих пор с нами. А какие у нее симптомы? Сильно повышается температура, начинает кружиться голова. Потом под мышками появляется черная опухоль. И через 48 часов наступает смерть. Обычно первыми заболевают старики, потом заражаются дети, если их сразу же не удалить от больного. «Я не знаю такой болезни», — сказал Фандер. «Да и откуда он мог знать выведенную лабораторным способом новую бубонную чуму? И вообще я не медик». Он посмотрел на седую башку. «Но тебе удалось избежать болезни?» «Мне просто повезло», — ответил седая башка. «Или я просто не способен заболеть. Ходит легенда о людях, обладавших иммунитетом к болезни. Будь я проклят, если знаю, откуда он брался. Быть может, я один из них? Впрочем, я не слишком на это рассчитываю». «Поэтому ты стараешься поменьше контактировать с детьми?» «Именно». Седая башка посмотрел на бегуна. «Мне не следовало приходить с мальчишкой. У него и так не слишком много шансов выжить». «Ты очень заботлив», — мягко заметил Фандер. «В особенности, если учесть, что тебе должно быть одиноко». Седая башка ощетинился, и поток его мыслей стал агрессивным. «Мне не нужна компания. Я всегда мог о себе позаботиться, с тех самых пор, как мой старик ушел умирать. Я в состоянии передвигаться сам, как и все вокруг». «Я тебе верю», — сказал Фандер. «Извини, я здесь чужой и сужу по себе. Мне иногда бывает одиноко». «Как же так?» — удивился седая башка. «Ты хочешь сказать, что тебя здесь бросили одного?» «Совершенно верно». «Вот дьявол!» — воскликнул седая башка. «Дьявол. Опять это слово. Но сейчас оно имело совсем не то значение, что в давешнем разговоре с бегуном. Старик не понял, что Фандер остался на земле по своей воле и посочувствовал марсианину. Фандер тут же этим воспользовался. «Ты видишь, в каком трудном положении я оказался. Не могу же я общаться с дикими животными. Мне нужны разумные существа, которые полюбили бы мою музыку и забыли о моей внешности». «Не уверен, что мы настолько умны», — прервал его седая башка, и его взгляд скользнул по мрачному пейзажу. «Во всяком случае, когда я смотрю на это кладбище и вспоминаю рассказы о том, как все здесь выглядело раньше, во времена прадедушки, я начинаю сомневаться в наших умственных способностях». «Первый цветок вырастает из праха погибших», — сказал Фандер. «А что такое цветок?» Последняя мысль старика потрясла Фандера. И он показал изображение алой лилии, но седая башка не смог ничего понять. Он не знал, что это — рыба, животное или овощ. «Цветы растут на похожих стеблях», — Фандер сорвал несколько зеленых травинок, «и бывают всех окрасок, а еще они чудесно пахнут». И он показал огромное поле прекрасных алых лилий. «Какое великолепие!» — воскликнул седая башка. «У нас нет ничего похожего». «Здесь нет», — согласился Фандер и показал на горизонт. «Но в другом месте их может быть превеликое множество. Если мы будем жить вместе, то сможем многое узнать. Мы объединим наши усилия и найдем цветы, пусть даже очень далеко, и других людей». «Теперь люди неохотно живут большими группами. Предпочитают держаться семьями, которые рано или поздно разрушают болезнь. И тогда они бросают своих детей. Чем больше группа, тем выше вероятность, что один заразит многих». Седая башка оперся на ружье, внимательно посмотрел на марсианина, и его мысли стали серьезными и грустными. «Когда кто-то заболевает, он уползает прочь и умирает в одиночестве. Так начинается его личный разговор с Богом, без свидетелей. Смерть в наши дни стала частным делом каждого». «После стольких лет тебе не кажется, что болезнь должна была уйти?» «Никто не знает, и никто не хочет рисковать». «Я готов рискнуть». «Ты можешь это себе позволить. Ты не такой, как мы. Возможно, ты не заболеешь». «Или заражусь и буду умирать долго и мучительно». Седая башка вздрогнул, как от удара. «Ну да, ты ставишь на карту жизнь. Выше ставки не бывает». «Хорошо, я согласен. Ты можешь жить с нами. Он так крепко сжал ружье, что костяшки его пальцев побелели. Но мы должны договориться. Как только тебя одолеет болезнь, ты уйдешь сразу же и навсегда. В противном случае я тебя оглушу и утащу прочь, даже если при этом заражусь сам. Дети прежде всего, понятно? Убежище оказалось гораздо более просторным, чем пещера. В нем жило 18 детей. Все они были ужасно худыми, поскольку питались корнями, съедобными растениями и изредка кроликами, которых удавалось с превеликим трудом поймать. Самые юные и чувствительные перестали бояться Фандера через 10 дней. Через 4 месяца его невероятное синее тело больше не вызывало удивления у обитателей этого маленького замкнутого мира. 6 мальчиков были старше бегуна, один из них значительно, но он еще не стал взрослым. Фандер почти сразу начал учить детей играть на арфе, а также катал их на своих санях в качестве особого поощрения. Для девочек он делал куклы и необычные конические домики для кукол. И еще он с удивительной ловкостью сплетал из травы игрушечные стульчики. Ни одна из игрушек не казалась земной или марсианской. Продолжая заниматься с младшими детьми, Фандер, стараясь это особенно не афишировать, уделял максимум внимания 6 старшим мальчикам и бегуну. Он чувствовал, что именно в них заключена надежда этого мира. Он никогда не задумывался о том, что его несклонный к технике разум обладает своими достоинствами, как, впрочем, и не заглядывал в далекое будущее. Итак, свои главные усилия Фандер сосредоточил на 7 старших мальчиках и взялся за обучение, стимулируя их разум, поощряя любопытство, постоянно внушая, что страх перед болезнью и смертью стал препятствием для воссоединения людей. Страх, который необходимо преодолеть прежде всего в собственной душе. Он учил их, что смерть есть смерть. Естественный процесс, к которому нужно относиться философски и встречать с достоинством. Но иногда Фандеру казалось, что он ничему их не учит, а лишь помогает вспомнить, поскольку в глубинах их развивающегося разума просыпался унаследованный опыт землян, накопленный 10 или 20 тысяч лет назад. Но он продолжал ломать плотину страха перед болезнью, стараясь побыстрее сделать детскую логику взрослой. Прогресс был заметным. Пришло время, и они начали устраивать общие концерты, напевая под аккомпанемент арфы, придумывая слова, ложащиеся на мелодии Фандера. Дети долго спорили относительно достоинств той или иной строки, пока не складывалась песня. По мере того, как их репертуар рос, а пение становилось более искусным, седая башка заинтересовался их музыкой, стал приходить на представления и вскоре превратился в постоянного и пока единственного зрителя. Однажды старший мальчик, которого звали Рыжик, подошел к Фандеру и взял его за щупальца. «Дьявол, можно мне управлять твоей машиной, которая делает еду?» «Ты хочешь, чтобы я показал, как она работает?» «Нет, дьявол, я знаю, как она работает». Мальчик уверенно смотрел в огромные глаза марсианина. «Ну и как?» «Ты наполняешь контейнер самой нежной зеленью, тщательно отрезав все корни. И никогда не включаешь машину, прежде чем контейнер будет полностью заполнен, а дверца закрыта. Потом ты устанавливаешь красный переключатель на отметку 300, переворачиваешь контейнер и устанавливаешь зеленый переключатель на счет 60. Затем возвращаешь в исходное положение красные и зеленые переключатели, вытряхиваешь из контейнера массу в нагретые формы и прессуешь ее, пока не получится твердое сухое печенье». «И как ты это узнал?» «Я много раз наблюдал, как ты готовишь для нас печенье. А сегодня утром, пока ты был занят, я попробовал проделать все сам». Он протянул руку. Взяв печенье, Фандер внимательно осмотрел его. Твердое, подрумяненное, хорошей формы. Он попробовал. «Превосходно!» Рыжик стал первым земным механиком, научившимся управлять марсианским катером и разобравшимся с принципом работы премастикатора. 7 спустя Рыжик нашел источник энергии уже давно бездействовавших саней. Он додумался использовать песок, испускающий альфа-искры. Еще через 5 он сумел усовершенствовать катер, увеличив его скорость. Когда прошло 20 лет, Рыжик создал дубликат. К этому времени он уже знал все, что необходимо для массового производства премастикаторов. Фандер никогда бы не справился с этой задачей, поскольку имел лишь самые общие представления о механике. Кроме того, он мало знал о пищеварении и усвоении протеинов. Фандер мог лишь стимулировать ум Рыжика и остальных, давая возможность развиваться в тех направлениях, которые им нравились. Оказалось, что каждый мальчик наделен прекрасными наследственными способностями. Бегун и двое его приятелей, которых звали Черныш и Ушастик, взяли на себя обслуживание саней. Изредка в качестве особого поощрения Фандер разрешал им брать сани для часовой прогулки. Однажды они отсутствовали от рассвета до заката. Седая башка слонялся по убежищу с заряженным ружьем под мышкой и пистолетом за поясом. Периодически он поднимался на холм и смотрел в небо. Провинившиеся мальчишки прилетели перед самым закатом и привезли с собой чужого ребенка. Модель для сборки On Energy. Фандер позвал их к себе. Ребята взялись за руки, чтобы он мог общаться со всеми тремя. «Я обеспокоен. У саней ограниченный запас. Когда он будет израсходован, мы не сможем его восполнить». Они с ужасом переглянулись. «К сожалению, я не обладаю необходимыми знаниями, чтобы вновь зарядить сани. Я всего лишь поэт, а техники мои друзья улетели». Он помолчал, печально глядя на мальчишек. «Мне лишь известно, что энергия не уходит сама по себе. Если расходовать ее экономно, сани прослужат очень долго». Вновь помолчав, он добавил: «Через несколько лет вы станете взрослыми мужчинами». «Но дьявол», — сказал Черныш, — «к тому времени мы станем намного тяжелее, и сани будут тратить больше энергии». «Откуда ты об этом знаешь?» — осведомился Фандер. «Чем больше масса, тем больше необходимой энергии», — заявил Черныш с таким видом, словно изрекал очевидную истину. «Тут и думать нечего». «Ты подойдешь», — медленно и едва слышно сказал Фандер. «Для чего, дьявол?» «Ты построишь сотню таких же саней или даже получше и исследуешь всю планету». С этого времени они летали не больше часа и делали это редко, но тратили много времени на изучение внутреннего устройства саней. Характер седой башки менялся очень медленно. Он был пожилым человеком. Тем не менее, через 3 года он начал все чаще вылезать из своей скорлупы и стал больше разговаривать с подрастающими детьми. Не до конца осознавая, что происходит, седая башка при помощи Фандера старался передать детям те крохи земной мудрости, которые достались ему от деда и отца. Он учил мальчишек пользоваться разными ружьями. У него их осталось 11 штук, причем некоторые годились только на запчасти. Он водил ребят на поиски патронов, которые приходилось откапывать под развалинами домов. «Ружья бесполезны без патронов, а патроны постепенно приходят в негодность». Еще реже удавалось найти снаряды. Лишь один секрет седая башка долго отказывался сообщить детям, пока Бегун, Рыжик и Черныш не сумели вытянуть из него ответ. Он не стал приводить в пример пчел, поскольку пчел не осталось, или сравнивать людей с цветами. Дети никогда не видели цветов. Нельзя провести аналогию с тем, чего не существует. Тем не менее, он сумел ответить на вопросы, после чего вытер вспотевший лоб и отправился к Фандеру. «Мальчишки становятся слишком любопытными, и это вызывает у меня тревогу. Они спросили, откуда берутся дети». «И ты рассказал?» «Рассказал, конечно». Седая башка сел и с тревогой посмотрел на марсианина. «Я уступил мальчишкам, но никто не заставит меня рассказать об этом девочкам. Никогда». «Мне уже несколько раз задавали этот вопрос», — проговорил Фандер. «Я мало что им мог рассказать, поскольку я не знаком с процессом вашего размножения. Однако я поведал им, как это происходит у нас». «И девочкам тоже?» «Конечно». «Господи!» Седая башка вновь вытер лоб. «И как они к этому отнеслись?» «Примерно так же, как если бы я заявил, что небо голубое, а вода мокрая». «Наверное, все дело в том, какими словами ты объяснял», — предположил седая башка. «Я сказал, что это поэзия, которая возникает между двумя существами». В истории Марса, Венеры и Земли одни годы оставили более значительный след, чем другие. 12-й год пребывания Фандера на Земле оказался чрезвычайно богат такими событиями, каждое из которых было незначительным по космическим стандартам, но заметно повлияло на жизнь небольшой общины. Сначала благодаря тому, что Рыжику удалось улучшить примастикатор, 7 старших мальчиков, теперь ставших бородатыми мужчинами, смогли восстановить батареи саней. Они вновь поднялись в воздух после 40 месяцев простоя. Эксперименты показали, что марсианское устройство потеряло в скорости и грузоподъемности, но выиграло в дальности. С помощью саней они посещали руины далеких городов в поисках металлов, необходимых для создания других, более крупных саней, и к лету сумели построить второе транспортное средство, которое управлялось не так хорошо и было не так безопасно, но летало. Иногда им не удавалось отыскать металл, но они находили людей. Отдельные семьи жили в подземных убежищах, сохраняя крупицу прежних знаний. Поскольку очень скоро люди переставали бояться неземного существа с длинными щупальцами, а страх перед болезнью потускнел перед страхом одиночества, многие семьи объединялись с исследователями, перебираясь к ним, постепенно привыкали к Фандеру, добавляли свои умения и знания в общий котел. Так население выросло до 70 взрослых и 400 детей, многие из которых остались без родителей. Уступая страху перед болезнью, дети отселились и образовали 20 с лишним небольших коммун, каждая из которых могла разорвать все связи с соседями в случае эпидемии. Объединенными усилиями были созданы еще 4 пары саней, таких же больших и неудобных в управлении, но более надежных. Вскоре на Земле возник первый каменный дом, который смело бросил вызов небесам. Человечество вновь хотело доказать, что оно выше в своем развитии, чем крысы и кролики. Община подарила дом Чернышу и Нежноголоске, которые объявили о своем желании жить вместе. Один из самых старых мужчин заявил, что он помнит свадебный обряд и произнес торжественные слова для счастливой пары перед множеством свидетелей. А Фандер выступил в качестве марсианского крестного отца. Ближе к концу лета бегун вернулся из длительного путешествия и привез на санях старика, юношу и 4 девушек, совсем не похожих на людей из его общины. У них была желтая кожа, черные волосы, миндалевидные глаза, и они говорили на языке, которого никто не понимал. Пока они не овладели местной речью, Фандеру пришлось выступать в качестве переводчика, поскольку его мысленные картины не нуждались в словах. Девочки были тихими, скромными и очень красивыми. Через месяц бегун женился на той, чье имя в переводе означало «драгоценный камень Линк». После их свадьбы Фандер разыскал седую башку и вложил щупальце в его правую руку. «Я вижу большие различия между юношей и девушкой. На Марсе такого нет. Явились ли эти различия причиной войны?» «Я не знаю. Никогда раньше мне не доводилось видеть желтых людей. Наверное, они жили очень далеко от нас». Седая башка почесал бороду и задумался. «Мне известно лишь то, что рассказывал моему старику его старик и так далее. На Земле жило слишком много разных людей». «Ну, не такие они и разные, если между ними возможна любовь». «Может быть», — согласился седая башка. «Предположим, что большинство людей этой планеты могут собраться здесь, жить и рожать детей, которые уже не будут так сильно отличаться друг от друга, и постепенно различия исчезнут, и они станут просто народом Земли». «Вполне возможно». «И все будут говорить на одном языке и обладать общей культурой. Если они будут развиваться из общего источника, постоянно поддерживая связь при помощи саней, обмениваться знаниями, возникнет ли тогда причина для разногласий?» «Я не знаю», — уклончиво ответил седая башка. «Я уже не так молод и не могу мечтать о далеком будущем». «Важно, чтобы эту способность сохранили молодые». Фандер погрузился в размышления. «Если ты начинаешь чувствовать, что отстал от жизни, то становишься для меня самой подходящей компанией. Ситуация выходит из-под моего контроля. Тот, кто наблюдает за игрой со стороны, видит больше участников. Вот почему меня посещает одно странное чувство». «Какое чувство?» — с любопытством спросил седая башка. «Ваша планета вновь встала на путь прогресса. Людей теперь значительно больше. Мы построили дом, и очень скоро таких домов будет 6. Потом люди заговорят о 60, 600. Затем их станет столько, сколько песчинок. Кое-кто поговаривает о том, чтобы поднять затонувший трубопровод и качать воду из Северного озера. У нас уже много новых саней. Скоро будут созданы премастикаторы и защитные силовые поля. Дети учатся. Люди все реже и реже вспоминают о страшной болезни, ведь никто не болел ей уже много лет. Мощный поток с каждым днем набирает силу, и я чувствую, что отстал от жизни». «Вздор!» — проворчал седая башка и сплюнул. «Если слишком много спать, обязательно приснится дурной сон». «Быть может, все дело в том, что большинство моих обязанностей теперь исполняют другие и справляются намного лучше. А я не сумел найти себе новое занятие. Если бы я был техником, то открыл бы дюжину профессий. К сожалению, у меня нет специальной подготовки. Кажется, настал подходящий момент для того, чтобы заняться одним личным делом. И тут ты можешь мне помочь. Что ты имеешь в виду? Много-много лет назад я написал стихотворение. Оно посвящено одной прекрасной вещи, из-за которой я здесь остался. Я точно не знаю, что имел в виду ее создатель. Более того, я даже не уверен, что вижу ее так, как он видел, но... Я написал стихи, попытался рассказать в них, что я чувствую, когда смотрю на его произведение. «Хм», — сказал седая башка, которого не слишком заинтересовали слова Фандера. «Я нашел выход скальной породы, его можно срезать так, чтобы получить плоскость, на которой я намерен вырезать свое стихотворение. Я бы хотел написать его дважды, на языках Марса и Земли». После некоторых колебаний Фандер продолжал. «Надеюсь, никто не посчитает меня слишком самонадеянным. Прошло уже много лет с тех пор, как я писал стихи для всех. Возможно, это мой последний шанс». «Я тебя понял», — ответил седая башка. «Ты хочешь, чтобы я написал твои слова на нашем языке, а ты их потом скопируешь?» «Да». «Дай мне перо и блокнот». Седая башка с трудом опустился на камень. Сказывались прожитые годы. Положив блокнот на колени, он взял в одну руку перо, а другой продолжал сжимать щупальца Фандера. «Я готов». И он начал медленно писать по мере того, как образы Фандера появлялись в его сознании. Он намеренно выводил буквы покрупнее и не лепил их друг к другу. Закончив, протянул блокнот Фандеру. «Асимметрично», — решил тот, посмотрев на диковинные угловатые буквы и впервые пожалев, что так и не научился писать на земном языке. «А ты не можешь поправить вот здесь, здесь и здесь?» «Но я записал то, что ты сказал». «Нет, это лишь перевод того, что я сказал. Я бы хотел достичь видимой гармонии. Ты не мог бы попытаться еще раз?» И они начали все сначала. Лишь после 14-й попытки Фандер остался доволен видом слов, смысла которых не понимал. Он взял блокнот, нашел свой лучевой пистолет и направился к красивой вещи, поразившей когда-то его воображение. Затем при помощи пистолета он выровнял поверхность скалы. Далее запечатлел в камне свое стихотворение при помощи длинных причудливых завитков марсианского алфавита. Гораздо менее уверенно, но с величайшей тщательностью он выписал рядом земные буквы. Работа заняла много времени, и когда он заканчивал, за ним наблюдало более 50 человек. Они ничего не сказали. В полнейшей тишине люди читали стихотворение и смотрели на красивую вещь. Они еще долго стояли, когда Фандер ушел. На следующий день вся община пришла посмотреть на стихотворение Фандера. Люди появлялись по одному и парами, и целыми группами, словно паломники тянулись к древнему храму. Они стояли и долго смотрели. Просто смотрели, а потом молча уходили. Никто не восхвалял работу Фандера. Никто не ругал его за то, что он начертал чуждые символы на земной скале. И единственный результат, который сначала было совсем непросто заметить, состоял в том, что люди с еще большей энергией и упрямством работали, возрождая цивилизацию. И в этом смысле Фандер добился гораздо большего, чем сам предполагал. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение и окончание. На 14-й год возродился страх перед чумой. Сани привезли издалека две семьи, и через неделю заболел ребенок. Люди сразу же забили в набат, все работы прекратились, ту часть поселка, где жил больной, мигом объявили запретной зоной. Многие собрались все бросить и уйти. Корни возрождавшейся цивилизации были еще слишком непрочными. Фандер разыскал вооруженных до зубов седую башку, бегуна и черныша, которые стояли напротив мрачной толпы. «На изолированном участке около сотни человек», — говорил седая башка толпе. «Далеко не все они больны. Возможно, они не заболеют. В таком случае весьма вероятно, что и вы не заразитесь. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет. Давайте не будем принимать поспешных решений». «Вы только послушайте его», — раздался голос из толпы. «Если бы у тебя не было иммунитета, тебе бы пришел конец 50 лет назад». «То же самое можно сказать про большинство собравшихся здесь», — парировал седая башка и огляделся по сторонам, держа наготове ружье, а его светлые глаза воинственно сверкали. «Да, я знаю, о чем говорю, поэтому никто не уйдет отсюда, пока мы не убедимся, что это и впрямь чума». Он поудобнее перехватил ружье. «Кто-нибудь хочет поспорить с пулей?» Возражавший ему человек протиснулся в первый ряд. Это был загорелый мужчина крепкого сложения. Его темные глаза дерзко смотрели на седую башку. «Пока есть жизнь, есть надежда. Если мы уйдем сейчас, то сможем вернуться, когда это будет безопасно. Да ты и сам это знаешь. Так что ты меня не остановишь». И, расправив широкие плечи, он пошел прочь. Седая башка уже навел на него ружье, когда почувствовал, как его коснулось щупальце Фандера. Несколько мгновений седая башка молча стоял, как будто слушал. Потом опустил ружье и крикнул вслед уходящему. «Мы вместе с дьяволом отправляемся к заболевшим. Мы идем навстречу проблемам, а не бежим от них. Если будем убегать, то никогда не сможем победить». Толпа одобрительно загудела. «Поэтому мы постараемся выяснить, что произошло. Возможно, мы не сумеем ничего изменить, но хотя бы узнаем, какова ситуация». Мужчина остановился, посмотрел на него и Фандера и сказал: «Вы этого не сделаете». «Почему?» «Вы можете заразиться, и какой будет от вас прок, если умрете?» «Но у меня же иммунитет», — напомнил седая башка. «Дьявол может заболеть», — встрял кто-то еще. «А кого это интересует?» — поинтересовался седая башка. Эта реплика вывела его противника из равновесия. Он немного подумал и неуверенно ответил: «Я не вижу причин рисковать». «Он рискует, потому что ему не наплевать», — резко ответил седая башка. «Да и я не герой. Просто я уже слишком старый и бесполезный, чтобы бояться». С этими словами он сошел с возвышения и решительно направился к охраняемой части поселка. Фандер скользил рядом. Мускулистый мужчина стоял, потрясенно глядя им вслед. Люди переминались с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Некоторым хотелось броситься за седой башкой и Фандером и притащить их обратно. Бегун и Черныш попытались за ними последовать, но им запретили. Никто из взрослых так и не заболел. Никто не умер. Дети прошли через несколько стадий болезни, у них поднималась температура, их лихорадило, некоторые даже бредили, но в конце концов недуг отступил. И только через месяц после того, как поправился последний ребенок, седая башка и Фандер вышли из карантинной зоны. Болезнь оказалась вполне безобидной, и после того, как она исчезла, настроение у людей улучшилось. Они с новой энергией взялись за работу. Были построены новые сани, появлялось все больше пилотов и механиков для их обслуживания. Теперь в огромный лагерь все чаще прибывали люди с других континентов, по крупицам восстанавливались утраченные знания. Человечество стартовало вновь. Людям удалось многое спасти, и теперь они стремительно развивались. Это были уже не жалкие стаи дикарей, озабоченных лишь тем, чтобы набить живот, а народ, много знающий и умеющий. Когда на 20-й год Рыжик сумел сделать новый премастикатор, вокруг холма выстроилось 8 тысяч каменных домов. Гигантское центральное здание, способное вместить в себя 70 обычных, венчал великолепный зеленый купол из меди. На севере построили дамбу, на западе расположился госпиталь. Энергии и таланты 50 наций обратились на строительство города. В городе было даже 10 полинезийцев, четверо исландцев и последний семинол. Вокруг многочисленных ферм раскинулись обширные поля. В Андах удалось добыть 1000 початков кукурузы, и теперь ее поля занимали 10 тысяч акров. Издалека привезли буйволов и коз, которыми пришлось заменить лошадей и овец, полностью исчезнувших с лица земли. Никто не знал, почему одни виды выжили, а другие нет. Лошади вымерли, а буйволы спокойно паслись на лугах. Собаки охотились огромными стаями, зато никто уже много лет не видел ни одной кошки. Некоторые овощи и злаки сохранились, и теперь их успешно культивировали. Но цветов найти не удалось. Человечество прогрессировало, пользуясь тем, что у него осталось. Каждый делал, что мог. Фандер чувствовал, что отстает от жизни. У него не осталось цели, только песни и любовь остальных. Во всем, за исключением игры на арфе и сочинения песен, земляне намного его опережали, и он мог лишь платить им любовью за любовь и ждать с фаталистическим упорством, свойственным тому, чьи труды завершены. В конце того года они похоронили седую башку. Он умер во сне, и никто так и не узнал, сколько ему было лет. Старик ушел из жизни тихо, не привлекая к себе внимания, как и положено человеку, который всегда говорил мало, но много делал. Его похоронили на холме за городской стеной, и Фандер сыграл для него погребальную песню, а драгоценный камень, жена бегуна, посадила на могиле красивые растения. Весной следующего года Фандер позвал бегуна, черныша и рыжика. Он сидел на своей постели и дрожал. Люди взялись за руки, чтобы иметь возможность говорить с ним одновременно. «Скоро для меня наступит Амафа». Ему было очень трудно облечь это совершенно новое для землян понятие в мысленные образы. «Это неизбежное изменение, которому подвержены все существа моей расы. Мы впадаем в состояние сна на очень длительное время». Люди с удивлением восприняли упоминание о существах его народа, словно давно забыли, откуда к ним прилетел Фандер. Он продолжал. «Вы не должны меня трогать до тех пор, пока спячка не закончится». «Как долго она может продолжаться, дьявол?» — с тревогой спросил бегун. «От 4 ваших месяцев до года или...» «Или что?» Бегун не стал ждать утешительного ответа. Его быстрый ум сразу же уловил предвидение беды в скрытых размышлениях Фандера. «Или она никогда не закончится?» «Да, она может не закончиться никогда», — неохотно признал Фандер, вновь задрожал и обнял себя щупальцами. Блеск его синего тела заметно померк. «Вероятность невелика, но она существует». Глаза бегуна округлились. Он никак не мог осознать того, что Фандера не будет рядом с ними вечно. Черныш и Рыжик также обмерли от страха. «Мы, марсиане, не живем вечно», — мягко напомнил Фандер. «Все существа смертны и на Земле, и на Марсе. Того, кто переживет Амафу, ждут долгие и счастливые годы, но некоторые так и не просыпаются. Это испытание, через которое проходят все марсиане». «Но марсиан немного», — продолжал Фандер. «У нас редко появляется потомство, и некоторые умирают, не прожив и половины отведенного им срока. По меркам Вселенной мы слабый, глупый народ, нуждающийся в поддержке умных и сильных рас. Вы умные и сильные. Всегда помните об этом. Если мой народ посетит вас, или если к вам прибудут другие диковинные существа, вы должны встретить их с уверенностью умных и сильных». «Мы так и сделаем», — обещал бегун. Его взгляд скользнул по тысячам крыш, медному куполу и красивые вещи на холме. «Мы сильные». И вновь по телу лежащего на постели марсианина пробежала дрожь. «Мне не хочется оставаться здесь посреди кипящей жизни. Бесполезная Соня будет плохим примером для молодых. Я бы предпочел отдыхать в пещере, где мы научились понимать друг друга. Отнеси меня туда и поставь прочную дверь, и запрети всем входить или открывать дверь до тех пор, пока я сам не выйду к свету дня». Фандер пошевелился, но его щупальца уже утратили былую ловкость. «Я сожалею, что должен просить вас об этом. Пожалуйста, простите меня. Я откладывал до последнего момента, и теперь не могу добраться туда сам». На лицах его друзей застыла тревога, а в сердцах били колокола скорби. Они принесли длинные шесты и сделали носилки. Положив на них Фандера, отправились к пещере. К тому моменту, когда они поднялись на холм, за ними следовала огромная молчаливая процессия. Когда друзья удобно устроили его и принялись закрывать вход, толпа молча смотрела на них. Точно так же люди смотрели на высеченные на скале письмена. Фандер превратился в тусклый синий шар. Глаза подернулись пленкой. А потом дверь закрылась. Он остался один в темноте и погрузился в сон. Сон, который мог стать вечным. На следующий день к двери подошел низкорослый смуглый мужчина с 8 детьми, прижимавшими к груди кукол. Дети молча смотрели, как он закрепляет на двери блестящие металлические буквы, из которых сложилось 2 слова. Мужчина трудился долго, а когда закончил работу, оказалось, что она выполнена на славу. Марсианский корабль спустился из стратосферы по изящной дуге. Жуткий на вид синекожий экипаж глядел наружу фасетчатыми глазами сквозь прозрачный материал смотровой палубы. Солнце окрашивало плотные белоснежные облака во все оттенки красного и золотого. Планета пока скрывалась от их взоров. Капитан Рдинна волновался, хотя он не был первооткрывателем Земли. Много лет назад капитан Скива, давно ушедший на покой, высаживался здесь. Тем не менее, все члены команды были возбуждены. Кто-то из марсиан, находившихся значительно выше капитана, вдруг привлек его внимание энергичными взмахами сигнального щупальца. «Капитан, мы только что видели летающий объект над горизонтом!» «Что за объект?» «Он выглядит как гигантские грузовые сани!» «Этого не может быть!» «Да, капитан, конечно, но он выглядит именно так!» «И где он сейчас?» — спросил Рдина, глядя в ту сторону, куда показал сородич. «Скрылся внизу, в тумане!» «Наверное, ты ошибся. Когда долго чего-то ждешь, возникают странные иллюзии». Корабль попал в облако. Рдина в задумчивости ждал, когда видимость снова прояснится. «В отчете наших предшественников говорилось, что здесь сплошные пустоши, населенные дикими животными. Нет разумных существ, за исключением одного малоизвестного поэта, который по глупости пожелал остаться. Должно быть, дикие животные давно его съели». «Съели? Они едят мясо?» — с отвращением воскликнул другой марсианин. «Все возможно», — сказал Рдина, который ужасно гордился своим воображением. «Все, кроме существования грузовых саней на этой планете. Это просто чепуха». Но ему пришлось замолчать по той простой причине, что корабль вышел из облаков, и все увидели парящие рядом сани. Он даже смог разглядеть детали, к тому же бортовые приборы показывали, что рядом работают мощные энергетические решетки. 20 марсиан смотрели на огромный летательный аппарат, который был лишь вдвое меньше их собственного корабля. 40 человек с саней разглядывали пришельцев с не меньшим интересом. Марсианские корабли и сани продолжали спускаться вниз, и обе команды безмолвно наблюдали друг за другом, пока одновременно не коснулись земли. Только после того, как корабль замер, капитан Рдина пришел в себя настолько, что сумел отвести взгляд. Он увидел множество домов, огромные здания с зеленым куполом, красивую вещь, стоящую на вершине холма, и множество землян, устремившихся из города навстречу ему кораблю. Он отметил, что ни одно из странных двуногих созданий не выказывает отвращения или страха. Они спешили к месту встречи с удивительной самоуверенностью, которую он никак не ждал от землян, так не похожих на пришельцев с другой планеты. Это настолько его потрясло, что он сказал себе: «Если они совсем не напуганы, то чего должен бояться ты?» Модель для сборки On Energy. Он лично вышел, чтобы встретить первого из землян, стараясь избавиться от неприятных предчувствий и не думать о том, что у некоторых двуногих было оружие. К нему подошел широкоплечий землянин с окладистой бородой и взял за щупальце с такой уверенностью, словно делал это множество раз. Перед мысленным взором Рдины возникли быстро перемещающиеся конечности. «Меня зовут Бегун». Через несколько минут корабль опустел. Всем марсианам хотелось подышать свежим воздухом. Первым делом они побывали возле красивой вещи. Рдина стоял и молча смотрел на нее. Рядом теснилась его команда, а земляне держались чуть в стороне. В скале была высечена статуя земной женщины. У нее была крепкая фигура с высокой грудью и широкими бедрами. Пышная юбка почти полностью скрывала ноги. Она стояла, слегка подавшись вперед и наклонив голову, лицо спрятано в изнуренных тяжелым крестьянским трудом руках. Рдина тщетно пытался понять выражение усталого лица. Он долго разглядывал ее, а потом его глаза обратились к написанным ниже строкам. Рдина пропустил буквы земного алфавита, и его взгляд легко заскользил по знакомым символам родного языка. «Рыдай, моя страна, по уснувшим сынам, по праху твоих домов и растерзанных башен. Рыдай, моя страна, о, моя страна, рыдай по птицам, которые не могут петь, по исчезнувшим цветам, по концу всего, по молчанию часов. Рыдай, моя страна». Подписи не было. Рдина несколько минут размышлял, остальные ждали. Наконец он повернулся к бегуну и указал на марсианские строки. «Кто это написал?» «Твой соотечественник. Он умер». «Ага!» — воскликнул Рдина. «Тот ведь и я из экипажа Скивы. Я забыл имя, сомневаюсь, что его помнят другие. Он был не слишком известным поэтом. Как он умер?» «Велел нам закрыть его здесь, для долгого сна». «Амафа!» — вставил Рдина. «А потом?» «Мы так и сделали. Он предупредил, что может никогда не выйти обратно». Бегун посмотрел на небо, забыв, что Рдина воспринимает его скорбные мысли. «Прошло больше 2 лет, но он так и не вышел. Я не знаю, поймешь ли ты то, что я имею в виду, но он был одним из нас». «Кажется, понимаю». Рдина немного подумал и спросил. «2 ваших года — это сколько марсианского времени?» Через некоторое время они сумели установить соответствие между земными и марсианскими мерами времени. «Это очень большой срок», — заявил Рдина. «Гораздо больше, чем обычная амафа. Но этот случай не является уникальным. Иногда, без всяких причин, некоторые из нас спят даже дольше. К тому же, — добавил он, — мы не на Марсе». Далее Рдина безотлагательно обратился к одному из членов своей команды. «Целитель Трайт, мы столкнулись со случаем затяжной амафы. Принеси свои масла и эссенции». Когда Трайт вернулся, Рдина сказал бегуну: «Отведи нас туда, где он спит». Когда они подошли к пещере, Рдина остановился перед дверью и посмотрел на имя, состоящее из 2 аккуратно выписанных, но непонятных слов. «Милый дьявол». «Интересно, что это значит?» — сказал целитель Трайт. «Не беспокоить», — предположил Рдина. Он распахнул дверь, пропустил вперед целителя и вошел следом. Сопровождающие остались снаружи. Марсиане вышли через час. Казалось, около пещеры собралось все население города. Рдину поразило, что толпа не выказала особого любопытства, увидев корабль и экипаж. Неужели их привлек только интерес к судьбе не слишком знаменитого поэта? 1000 глаз были устремлены на них, когда они вышли из темноты пещеры под яркий солнечный свет, тщательно закрыв за собой дверь. Вытянувшись и поднявшись на цыпочки, словно стараясь достать солнце, бегун закричал так, что его услышали даже стоявшие в задних рядах. «Он жив! Жив! Не пройдет и 20 дней, как он выйдет к нам!» И в следующий миг легкое безумие овладело двуногими. На лицах появился восторг, раздались счастливые вопли, а некоторые земляне даже принялись колотить друг друга в экстазе. И 20 марсианам ужасно захотелось присоединиться к Фандеру. Таков уж организм марсиан, очень восприимчив к чужим эмоциям. Вы слушали рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Милый дьявол» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой, за что им всем огромнейшее спасибо. Solo tú puedes Сивальте Савуя. Window.